Глава 69. Бертеги шел по аллее, над которой возвышался темный свод из обугленных, безжизненных ветвей, переплетенных между собой и пронизанных бледными лучами света, так что казалось, будто сверху была наброшена гигантская сеть. Стоило ему выйти из машины, как на него тут же навалилось ощущение пустоты. Бывшее поместье Талькотьер утопало в гробовом молчании. Не слышно было птичьих голосов, даже вороньего карканья, ни малейшего шороха листвы. Казалось, это место обречено на вечную зиму. Развалины замка виднелись на холме за крутым поворотом аллеи, словно недобрый сюрприз, ожидающий в конце пути каждого, чья нога ступит в эти владения, отныне принадлежащие фирме Гектикон. Машину Бертеги оставил у входа в аллею. Там была небольшая площадка, судя по всему, бывшая парковка для гостей. Строение было почти полностью разрушено. Был ли это действительно замок или просто большой загородный дом? Сейчас уже невозможно было понять. От него остались лишь груды камней, покрытых густым слоем сажи, обнажившиеся балки, провалившаяся кровля и ряды обгорелых, полуразрушенных колонн, устремленных в небо. Бертеге пришла на ум невольная параллель. Талькотьер, некогда воплощение древней гордости и темной силы обитателей Лавиля, ныне представлял собой столь же плачевное и одновременно ужасающее зрелище, что и Пьер Андреми, проклятый сын города. «Был ли здесь недавно Андреми?» — задался вопросом комиссар. «Он или кто-то другой?» Но, во всяком случае, старуха Моризо видела слабый свет на холме. Бертеги хотел сам во всем убедиться. Тот факт, что отныне поместье принадлежало Клеанс Рашфор, лишь усугубил его подозрения. По идее, с этого ему и следовало бы начать. Но еще совсем недавно оказалось невероятным, что смерть Одель де Гарек может иметь какое-либо отношение к этому сгоревшему дому. Однако сейчас Бертеги был открыт для любых объяснений, для любых самых неправдоподобных гипотез. Он прошел несколько последних метров аллеи, сжимая в одной руке револьвер, в другой — карманный фонарик. Ему было не по себе от шума собственных шагов, единственного звука, нарушающего тишину и свидетельствующего о человеческом или, по крайней мере, чем-то живом присутствии. И он сознавал, какому риску подвергает себя, явившись сюда в одиночку. Но у него не было выбора. Едва он вышел от Клеанс Рашфор, в его воображении возникла картина. Мадам-директриса быстро снимает телефонную трубку и шепотом предупреждает тех людей, которых мог бы побеспокоить неожиданный визит комиссара. Кроме того, он только что незаконно вторгся в частные владения, поскольку у него не было ни малейшего основания для официального обыска, и ни один судья не выдал бы ему необходимого разрешения. Поэтому не могло быть и речи о том, чтобы вызывать подкрепление. Дверь была сорвана с петель. Бертеги посмотрел по сторонам и, не обнаружив ничего подозрительного, решил, что проход свободен. В тот момент, когда он уже собирался войти, до него донесся какой-то негромкий ровный гул. Он шел не изнутри дома, а откуда-то из-за него. Бертеги решил сначала обойти дом, а потом уже войти внутрь. Со стороны сада открывался вид на Лавиль Сен-Жур. Значит, раньше здесь был фасад, обращенный к городу и видимый оттуда с нескольких точек. Зрелище было впечатляющим. Клубы тумана, спускаясь с окрестных холмов, со всех сторон наползали на город, словно захватчики, мечтающие о поживе. Затем Бертеги заметил примерно в 100 метрах от дома другое строение, гораздо меньше по размерам. Нечто вроде охотничьего павильона, наполовину скрытого буйной растительностью. Или это какая-то хозяйственная постройка. Во всяком случае, гул доносился оттуда. И Бертеги решил, что дом может подождать. Он вернулся к машине и через минуту уже стоял перед небольшой часовней. Она тоже пострадала от пожара, но по сравнению с домом не слишком сильно. Здесь гул слышался уже отчетливо. Дверь оказалась не заперта. Бертеги вошел и в тот же миг застыл, словно пригвожденный к месту. Смерть! Смерть царила здесь безраздельно. Благодаря своей природной чувствительности, а также выполняя работу, в ходе которой он часто сталкивался со смертью, Бертеги научился безошибочно распознавать ее присутствие. Но здесь, в этой большой сводчатой комнате, в глубине которой стояло нечто похожее на алтарь, смерть не просто присутствовала. Она свирепствовала, как хищник, сорвавшийся с цепи. О, конечно, пожар наполовину очистил это место от скверны. Деревянные скамьи были обуглены, статуи разбиты на куски, их осколками были усеяны широкие квадратные плиты пола, покрытые пылью, сажей и обугленными останками непонятных предметов. Однако не было никакого сомнения. Вблизи перевернутого креста, вырезанного прямо в каменной стене, словно воплощенное богохульство, творились страшные дела. Лилась кровь. Бертеги осторожно пошел вперед по центральному проходу между скамьями, выставив перед собой фонарик и прижав к щеке револьвер. В его воображении возникали люди в масках и черных балахонах с капюшонами. Дети, которых вели на заклание под ритуальные заклинания на древних языках. Лица, искаженные неистовой жестокой радостью. Тела, сплетающиеся в кошмарные вакханалии. Господи, как ему нужны были сейчас Мэрил и Дженни! Обычный вечер возле самых близких и любимых существ, вдали от мира, который пережил самые черные века и, несмотря на это, по-прежнему допускает такие вещи, как те, что творились в доме Талько. С трудом преодолевая отвращение и почти физическую тошноту, Бертеги тщательно осмотрел все закоулки часовни. Никаких следов человеческого присутствия. Бертеги обошел каменный алтарь, с ужасом заметив вделанную в него ржавую цепь с массивным наручником, и увидел небольшую дверь, закрытую занавесками, сейчас напоминавшими нищенские лохмотья. Дверь вела в смежную комнату, вероятно, служившую ризницей. Там было абсолютно пусто и черно, как в угольной шахте. Очевидно, именно в этом месте и вспыхнул пожар. Но наверняка где-то есть и другие ходы. Жертв не должны были приводить через главный вход. Комиссар медленно посветил фонариком вдоль стен и действительно обнаружил еще одну, совсем узкую дверь, тоже обугленную и едва заметную. Однако на ней висел замок, совершенно новый, блестящий. Сердце Бертеги встрепенулось. Он лихорадочно размышлял. Дверь заперта с этой стороны, значит, за ней никого не должно быть. То есть никто не оказался бы там добровольно. Нужно попытаться открыть дверь. В багажнике у него все еще оставались кусачки, с помощью которых он разделил надвое цепь на двери подвала Одель-Легарек. Бертеги вернулся к машине и открыл багажник. Поскольку комиссар уделял гораздо больше внимания своей одежде, чем уходу за автомобилем, ему пришлось довольно долго рыться среди набросанных, как попало, всевозможных инструментов, грязных тряпок, предметов различного назначения, среди которых был и портативный холодильник, прежде чем он нашел нужную вещь. Затем он снова направился к часовне, и в это время ему послышался какой-то шорох за спиной. Он обернулся и прислушался, задержав дыхание. Деревья оставались неподвижными, и сквозь их густые ветви, несмотря даже на отсутствие листвы, трудно было что-либо разглядеть. Внизу туман медленно колыхался над Лавилем, полностью его поглотив. Бертеги снова включил фонарик. Здесь снаружи уже начинало смеркаться. Луч света скользнул вдоль зарослей деревьев и кустов и пропал где-то вдали. Ничего. Бертеги вернулся в ризницу, снова ощутив леденящий ужас, когда проходил через главный зал. После нескольких неудачных попыток комиссару удалось справиться с замком. За дверью оказалась витая лестница с неровными, выщербленными ступенями, уходившая наверх, в темноту. На стене Бертеги заметил выключатель и щелкнул им. Над лестницей зажглась тусклая голая лампочка. Теперь он понял, что гул шел от электрогенератора. Комиссар снова вытащил револьвер, который убрал в кобуру, возясь с замком, и начал подниматься. Лестница была узкой и крутой. Невозможно было понять, где она заканчивается и не ждет ли его кто-нибудь в конце пути. Бертеги понимал, если это так, он мало что сможет сделать. По правде говоря, такой опасности, как сейчас, он не подвергался уже много лет. находясь всего в нескольких шагах от того страшного места, где Талько убивали детей, в дьявольском храме, каждый камень которого еще хранил воспоминания о творившихся здесь ужасах. Ему казалось, что он преодолел добрую сотню ступенек, поминутно оглядываясь и прислушиваясь, чтобы не оказаться захваченным врасплох. Наконец, перед ним оказалась небольшая лестничная площадка. Бертеги различил смутные очертания находящегося здесь генератора и новую дверь, точнее, темный прямоугольный проем. Войдя в комнату, он обнаружил матрас на полу, стол и ряд плоских мониторов, очевидно, подключенных к одному и тому же устройству. Убедившись, что в помещении никого нет, Бертеги поискал выключатель. Он нашелся и оказался исправным. Комната была обшита деревянными панелями и совершенно не повреждена. Это подтвердило его догадку о том, что пожар начался внизу, может быть, даже в подвале, и остановился на полпути. При свете комиссар лучше разглядел то, что уже увидел в темноте. Наспех заправленную постель на полу, стол и длинную консоль, на которой выстроился ряд мониторов, он насчитал 8. От них действительно тянулись провода к какому-то массивному прибору, издававшему мерный электрический шум. Бертеги натянул латексные перчатки и продолжил осмотр. Подойдя к матрасу, он откинул покрывало. Да, от простыней шел легкий человеческий запах, испарение сна. Кто-то спал здесь еще прошлой ночью. Комната носила все приметы жизни совсем недавнего присутствия Андреми. Комиссар вздрогнул. Затем подошел к мониторам и включил первый попавшийся. Появилось изображение. Жилая комната, скорее всего, гостиная, пустая, со слегка деформированными, скругленными углами. Очевидно, камера слежения была установлена под самым потолком. За кем же он наблюдал? Судя по качеству изображения, это была не простая веб-камера, а гораздо более хитроумное устройство. Можно было даже различить картины на стенах и мелкие детали убранства, вроде диванных подушечек. Чувствовалось некоторое несоответствие между размерами роскошного помещения и довольно скромной обстановкой. Второй монитор. Женщина, стоящая перед мольбертом в художественной мастерской. О назначении комнаты можно было судить по картинам, развешанным тут и там на стенах. Кажется, она собиралась рисовать. Нет. Просто смотрела на картину. Свою. Бертеги подумал, что где-то наверняка есть кнопка для увеличения изображения, но не смог ее найти. Невозможно было в подробностях разглядеть внешность женщины. Видно было лишь ее овальное лицо с правильными чертами и длинные гладкие черные волосы. Но в поведении ее было что-то неуловимо странное. Например, она слишком долго неотрывно смотрела на картину, стоя совершенно неподвижно. Но тут, кажется, ее кто-то окликнул или позвонил в дверь. Она повернула голову и, немного помедлив, сняла рабочую блузу и вышла из комнаты. Бертеги включил третий монитор. Холл, пол, покрытый черно-белыми плитками в шахматном порядке. Снова появилась та же самая женщина, и Бертеги понял, что это другая камера в том же самом доме. Она располагалась прямо напротив двери, чтобы можно было следить за всеми, кто приходил и уходил. Сейчас Бертеги видел только спину женщины, ее длинные черные волосы. Она открыла дверь и пару минут с кем-то разговаривала. Затем посторонилась, впуская гостей. Появилась еще одна женщина. Комиссару показалось, что он ее уже где-то видел. И почти сразу он вспомнил, где. Это была та самая женщина, которая сидела за ноутбуком в кафетерии лицея. Следом за ней вошел Николя Легарек. Господи боже, да что же происходит? Почему опять Легарек? Что он делает в доме этой женщины? И кто она такая? Почему за ней шпионит из Талькотьера? Бертеги снова переключил внимание на монитор. Легарек и его спутница прошли в гостиную и, даже не садясь, несколько минут проговорили о чем-то с хозяйкой дома. Точнее, говорили только они, а она не произнесла ни слова. Затем она проводила их к выходу. Они вышли, художница пересекла коридор и скрылась из виду. Конец фильма. Бертеги включил следующий монитор. Еще одна комната, судя по всему, детская. Игрушки, небольшой письменный стол. Весь дом был нашпигован камерами. Следующий монитор. Взглянув на изображение, Бертеги окаменел. Часовня в Талькотьере. Точнее, вид, открывающийся изнутри нее. Он даже заметил капот своей машины. Очевидно, это была камера не слежения, а обычного видеонаблюдения, из тех, что есть во многих домах. Бертеги судорожно сглотнул. У него нарастало иррациональное ощущение, что он угодил прямо волку в пасть. Оставался последний монитор. Не совсем уверенным жестом комиссар нажал кнопку. На экране была та самая комната, в которой он сейчас находился, с выстроенными в ряд мониторами. Он увидел самого себя, стоящего перед одним из них, и силуэт приближающегося человека прямо у себя за спиной. Бертеги резко обернулся в тот самый момент, когда человек уже занес над головой дубинку. Ни секунды не размышляя, комиссар выстрелил. За мгновение до того, как дубинка обрушилась бы на его голову. Глаза человека удивленно расширились, потом он схватился рукой за грудь и выронил дубинку. И в конце концов, пошатнувшись, рухнул на пол. «Твою мать!» — выдохнул Бертеги. Он еще несколько раз шепотом повторил ругательство, не в силах оправиться от шока. Прежде чем выяснить, в каком состоянии находится его жертва, он быстро подошел к окну, отдернул одну из темных занавесок и осмотрел окрестности, чтобы убедиться в отсутствии сообщников. Затем подошел к двери и выглянул на лестницу. Никого. Значит, этот человек пришел один. По крайней мере, в непосредственной близи больше никого не было. Бертеги присел на корточки рядом с телом, пощупал пульс. Мертв. Мать-перемать. Конечно, это была законная самозащита, но все же... Камера. Внезапно Бертеги осознал, что у обитателя этой комнаты не было никаких причин шпионить за самим собой, что в камере, расположенной где-то здесь, под потолком, нет надобности, если только... Если только кто-то не наблюдает за этой комнатой из какого-то другого места. Что, если за ним наблюдают прямо сейчас? Как бы в ответ на этот вопрос у него зазвонил мобильник. Он взглянул на дисплей. Мэрил. Странно. Мэрил в этот час должна читать лекции. Разве что она отменила их из-за тумана. Сейчас был не самый подходящий момент для разговора с женой, но в то же время ее голос мог бы его слегка ободрить и хоть немного утешить тяжелые болезненные удары сердца в его груди. «Да, дорогая». Но вместо Мэрил он услышал мужской голос. Глухой и хриплый, словно с усилием выходящий из гортани. «Человека, которого вы убили, комиссар Бертеги, всему нашему сообществу будет очень недоставать. Это был превосходный садовник».